Проходи, присаживайся. Не робей, Орфей. Пришел получить свой основной трофей? Как тебе тут у меня? Ну, если это все для того, чтобы впечатлять, то я бы ничего не менял. Ты уже решил, зачем ты сюда пришел? Или же все как у всех? Тоже хочешь жить хорошо? Хочешь свое шоу, клипы, гастрольные туры? Журналистки, чтобы молодые дуры лезли с тупыми вопросами? Фанатки, чтобы под окнами с розами? Тебе нужна слава, чтоб твое имя с придыханием произносило имя? Да, совершенно верно. Причем желательно, чтобы мгновенно. Ну, тут уж по традиции придется потрудиться и соблюдать пункты контракта. Здравствуй, Орфей. Я так рада. Перед отправкой тебя на Олимп мы твое прошлое обнулим, Орфей. Ничего себе, основной трофей. А без этого как-то можно? Нам нужно, чтобы все было мощно. Мы сложим о тебе миф, и он потом будет людьми передаваться из уст в уста. Нам нужна душещипательная история. Какая-то такая трагическая красота. Угу, ну да. А можно я просто буду самим собой? Слушай, ну это же вроде не был обделен судьбой. Какой у тебя бэкграунд, кроме того, что ты андеграунд? Ну, у меня есть талант. Знаешь, сколько талантов я видел на том конце стола. Ладно, в конце концов, сдалась она мне, твоя биография. Но ты в одном пункте все же подправь ее. Держи Эвридику в тайне. И вообще, дай мне слово, что для поклонниц ты будешь холост. У меня по коже аж холод от этих слов. С Эвридикой очень мне повезло. Нет, я не могу от нее отказаться. Вот так и знал, что он будет кусаться. Это все равно, что продать свою душу. Ладно. Дорогу осилит идущий. Обойдемся без этих пунктов. Но только давай, Орфей, потом без бунтов на галерее из-за бабы. Мы с тобой здесь не ради забавы. Еще какие-нибудь вопросы остались ко мне? А то я уже спешу. Ну, если больше нет никаких подводных камней, то, пожалуй, я подпишу. Вот и отлично. Завтра жду тебя в 8 утра. Буду лично снимать тебе твой первый видеоролик. Готовься, Орфей. Тебя скоро ждут большие гастроли.